Глава 36. Машина скорой помощи разгоняет сонно плетущиеся в субботнее утро по осеннему городу автомобили своей тревожной сиреной. Голова покруживается, то ли от волнения перед долгожданным, но неизведанным, то ли от запаха антисептиков в салоне кареты. Врач приветливо улыбается, сидя рядом, ободряя. «Все будет хорошо», — звучит искренне и жизнеутверждающе. И я верю от всего сердца. В родильное отделение меня закатывают. Датчики пищат, волнение усиливается, скорее от суеты вокруг. С минуты на минуту должен приехать мой врач, а я всецело сосредотачиваюсь на своих ощущениях. Теряюсь во времени. Есть только интервалы от схватки до схватки. Меня укладывают в палату и оставляют одну. Сейчас только ждать. Я смотрю на белый потолок с люминесцентным освещением. На глаза наворачиваются слезы. Боль с каждым разом все сильнее, корежащая изнутри. Она наступает волнами и длится теперь дольше, с меньшими интервалами. И все же откатывается назад. Это как волны на море. А еще в этой боли есть осмысленность. И я точно знаю, что после каждого спазма я на шаг ближе к встрече со своим малышом. Когда терпеть становится почти невыносимо, мне делают эпидуральную анестезию. Врач колдует позади, манипулируя какими-то жуткими уколами и капельницами. Но все настолько уже больно, что иголки впервые в жизни не пугают. По позвоночнику прокатывается холодная волна, которая с кровью распространяется по всему телу. Боль отходит, но на ее место приходит холод. Меня бьет мелкая дрожь. Зуб на зуб не попадает. Теплое одеяло сверху не помогает. Трясет. Рома, мой Рома. Думаю о нем сейчас и становится теплее. Люблю. Люблю тебя и нашего малыша. Начинаются потуги. Совсем немного осталось, Аврора. Все будет хорошо, шепчет врач, проверяя мое состояние в очередной раз. Рожаем. Я просто делала то, что говорил доктор. Следовала за его командами. Смотрела на свое обручальное кольцо на пальце и думала о Роме. Он был со мной. Был. И пусть вы не верите, я чувствовала его чуткое присутствие даже на необъятном расстоянии, отделявшем меня от него. Я говорила с ним, а он говорил со мной. Когда наша девчонка, сморщенная и красненькая, с полузакрытыми глазками и смешными, торчащими темными волосиками на голове, нежно запищала у меня на груди, и я тоже чувствовала его присутствие. Уже не было холодно, было жарко. Теплота, исходящая от нее, была и его теплотой. Теперь у нас точно одно сердце на двоих, и оно бьется. Так сладко, упоительно бьется, что хочется морщиться от удовольствия. У любви много ликов и форм. Страсть, желание, привязанность, общие интересы, общие впечатления или идеальная самодостаточная тишина. Вместе с любимым можно переживать многое. Но сегодня я узнала еще одну ее форму. Когда смотришь на вашего общего ребенка, разглядываешь его черты и пытаешься в них найти не свое продолжение, а его. Это и есть самая благородная любовь, наверное, наивысшее ее проявление —